Похоже было, что это семейный бизнес. Внутри горел свет. Но Райли боялась обнаружить, что магазин закрыт до 9. Она посмотрела через заплетённое сеткой стекло в двери и заметила движение внутри. Кто-то наклонился над коробкой, доставая из нее товары. Райли громко постучала в дверь. Невысокая смуглая женщина встала и посмотрела на нее. Затем продолжила раскладывать товары на полке. Вероятно, это была хозяйка, сортирующая товар в нерабочие часы. Райли снова заколотила в дверь, поднеся к окну значок. Женщина подошла к двери и посмотрела на него сквозь стекло. «ФБР!» — закричала Райли. «Открывайте!» Женщина открыла дверь, на мгновение остановила взгляд на Билли и Райли и, наконец, впустила их внутрь. «Чем я могу вам помочь?» — спросила она с восточным акцентом, закрывая за ними двери. «Специальный агент Райли Пейдж. А это мой напарник, специальный агент Билл Джеффрис. Мы ищем подозреваемого в убийстве». Билл показал ей флаер. «Вы видели этого человека?» — спросил он. «А он похож», — начала она говорить, глядя на фотографии. Потом она подняла взгляд на Райли. «Я думаю, что это может быть человек, который работал здесь раньше, 2 недели назад. А зачем вы его ищете?» «Он разыскивается по подозрению в похищении и убийстве», — ответила Райли. Женщина была в шоке. «Он всегда был очень приятным», — сказала она, улыбнувшись, как будто что-то вспомнила. «Он бывал совершенно очаровательным», — Билл предостерёг ее. «Этот мужчина очень опасен. Никогда больше не подпускайте его к себе». Женщина посерьёзнела. Она указала на фото из полиции. «Но его звали не так. Его звали Брюс. Дайте проверить». Она провела Билла и Райли за стойку и открыла на компьютере какой-то файл. «Да, Брюс Стоунтон». Женщина с беспокойством посмотрела на Райли и Билла. «Так вы говорите, он подозревается в убийстве?» «Боюсь, что так», — ответила Райли. «Нам нужно, чтобы вы рассказали все, что могло бы нас вывести на него. У вас есть его адрес?» Женщина снова посмотрела на монитор компьютера. «Да, но он уже не актуальный. Раньше он жил рядом с магазином, а потом сказал, что переехал и решил найти работу рядом с домом. Поэтому он ушел». Райли подавила стон разочарования. «Он не оставил своего нового адреса?» — спросила она. «Или место работы?» — добавил Билл. «Нет. Но он сказал, что это на северо-востоке. Он сказал, что хочет жить поближе к реке». Райли знала, что Вашингтон географически делился на 4 квадрата. Сейчас они были в северо-западном районе. А северо-восточный, о котором говорила женщина, был прямо к востоку отсюда. Но это была довольно большая площадь.